ты пространством бесконечной, живой в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зыждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременную из бездн ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденную в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою и себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавший все единым словом, в творенье простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее скрепляешь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки иния сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы в неизмеримости текут. Твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненный сеилом пады, или рдянных кристаллей громады, или волн золотых кипящий сон, или горящие эфиры, или вкупе все светящие миры, перед тобой, как ночь пред днем. Как капля в море опущенна, так твердь перед тобой сия, но что мной зримая вселенна, и что перед тобою я? В воздушном океане он нам миры умножи миллионам, стократ других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величием твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле, вот ничто. Но жизнь я ощущаю, не сытым некаким летаю, всегда парением высоты. Тебе душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то. Меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Частица целая вселенная, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мною. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе столеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, отколи происшел, безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твое веленье положило, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если славословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарные слезы лить. Аминь.